Глава 20. «Ну, показывайте свой браслет», — попросила Антонина, съев третью ватрушку. Я вынула телефон и продемонстрировала фото. «Вот». «Где ты это взяла?» — поинтересовалась Антонина Васильевна. «Вам знакомо это украшение?» — задала я свой вопрос. Пикина кивнула. «Мгани». «Чего?» — напряглась Люся. «Мгани?» Антонина кивнула. «Племя, о котором почти ничего не известно. Все сведения о Мгане отрывочны. Ряд исследователей вообще считают их фольклорными персонажами. История Мгане такова. Много сотен лет назад в Африке появились белые, как снег, люди с голубыми глазами и желтыми волосами. Откуда они взялись, никто объяснить не мог. Просто возникли. Чужеземцы оказались умными, они научили местное население разным полезным вещам. В частности, говорили, что ни в коем случае нельзя есть мясо умерших обезьян, иначе все вымрут от болезни. Уже в наше время, когда на африканском континенте разбушевалась лихорадка Эбола, ученые поняли, что подавляющее большинство заболевших лакомилось мясом диких обезьян, не брезговало есть падаль. Откуда мгани могли знать про лихорадку Эбола? И про ее связь с приматами. Современники выяснили это сравнительно недавно. Если верить преданиям, которые старики рассказывали детям, то мгани были мирными, спокойными, совершенно неагрессивными. Им не нравилось оружие, убийство животных. Странные люди пытались отучить местное население заниматься охотой, подталкивали всех к развитию сельского хозяйства. Но, к сожалению, не все ценят любовь и внимание. Кое-кто считает эти чувства проявлением слабости и начинает хамить тому, кто не дает отпора. И, увы, существуют экземпляры человеческой породы, которые занимаются воровством, грабежами, могут убить себе подобного. Мгани разработали уголовный кодекс. По их мнению, наказание должно соответствовать проступку. И порой им приходилось вспоминать о смертной казни. Для наказания закоренелого преступника не применялось ни оружия, ни какие-либо грубые меры. Человеку надевали на руку браслет и отпускали. Весь народ, увидев украшение на запястье, разбегался, но люди зря опасались умереть вместе с осужденными. С жизнью прощался лишь тот, на ком затянули браслет. Он, кстати, легко снимался, но даже если осужденный его стаскивал и выбрасывал, в его судьбе ничего не менялось. Через некоторое время человеку становилось плохо, и он уходил в мир иной. Почему мгани исчезли? Точного ответа нет. Ученые полагают, что часть таинственных белых людей стала вступать в брак с местными жителями и, в конце концов, полностью в них растворилась. Кое-кто пишет, что явным доказательством существования мгани являются голубоглазые африканцы. Их мало, но они есть. А браслеты, которые несли смерть, получили название мгани. Их до сих пор используют местные колдуны, когда получают заказ кого-то убить. Антонина замолчала. «Забавная история», — улыбнулась я. «Но она ничем не подтверждается, напоминает сказку. У каждого народа свои байки. У нас Баба-Яга, Змей Горыныч, Леший и прочая нечисть. В Африке мгани и еще много всякого. Повсюду были люди с безграничной фантазией. Они придумали свой мир, подарили его своим современникам, а те передали детям, ну и пошло-поехало». Пикина посмотрела на меня. «Полет человеческого воображения ограничен. Я тщательно изучаю народное творчество, читаю архивные материалы, они помогают понять, откуда что берется. Да, сюжеты, росписи переходят от родителей к детям. Последние могут их слегка исказить или улучшить немного на свой манер. Ключевые слова здесь «слегка» и «немного». Бабушка рисовала на чашке птичку с квадратными крыльями, мама с треугольными, а внучка с круглыми. Правнучка вернулась к квадратным, захотела добиться аутентичности. В середине XVI века в селе Хатиново, которое тогда славилось рукописной деревянной посудой, мастера неожиданно стали рисовать дракона. Их предки увлекались только растительными орнаментами, и вдруг крылатый змей. Странно. Но если изучить летописи, то все вопросы отпадают. Монахи местного монастыря в то же время сделали запись в книге о летающем гаде с крыльями. Он свалился с небес прямо на площадь перед храмом уже мертвым. Вот вам и дракон, чье появление сразу отразилось на оформлении посуды. К сожалению, объяснить, откуда взялся змей Горыныч, никто не мог. Вспомним, что в Псалтире, Псалом 103, есть фраза: «Там этот дракон, которого ты сотворил, чтобы насмехаться над нами». Считается, что псалтирь был завершен к III веку до нашей эры. Значит, драконы когда-то существовали. Какие-то могли выжить. И мгани жили на свете. Пришла в полный восторг Люся. Антонина развела руками. Может, да, может, нет. Пару веков назад один англичанин поставил перед собой задачу найти потомков мгани. Он отправился в экспедицию, вернулся через 4 года. Сообщил всем, что обнаружил местного колдуна, который за деньги готов уничтожить всех ваших врагов с помощью браслетов. Среди членов научной экспедиции был скептик, который не верил в колдовство. Чтобы доказать, что мгани нет и не было, этот мужчина купил у местного шамана смертельный браслет и надел его. «Псих», — резюмировала Люся. «Я бы побоялась». «Я тоже бы поостереглась», — призналась Антонина. «Мало ли что». Скептик умер через пару недель после возвращения в Лондон. «Я решила вернуть Пикину в наши дни». «Значит, по-вашему, на фото браслет мгани?» «До наших дней дошли рисунки украшений», — пояснила Антонина. «Их находили в захоронениях. В основном археологическими раскопками занимались англичане и французы. Они записывали и местные легенды. Браслеты представлены в ряде музеев, но там они хранятся как произведения народного творчества. Иногда их сопровождает табличка «Украшение мгани мифической народности, существование которой не доказано». «Да, на фото именно такой, но...» Антонина налила в свою чашку остывший чай. «Не понимаю, при чем тут камушки? И мгани делают не из ниток, а из волос». «Из волос?» — воскликнула я. «Разве я не сказала?» — удивилась Пикина. «Нет!» — хором воскликнули мы с Люсей. «Орудия казни плели из волос людей, которых мгани специально отбирали», — пояснила Антонина. «Растительность на головах у африканцев, как правило, курчавая, но встречаются индивидуумы с прямыми волосами». «Ясно», — пробормотала я. «А где в Москве можно найти мгани?» Антонина щелкнула языком. «Отличный вопрос. Понятия не имею. Кто-то в наше время плетет наручники. Вот про колдунов могу сообщить». Хозяйка квартиры засмеялась. «В Москве есть вузы, где учатся представители молодежи Африки и Азии. Студенты, как правило, бесшабашные и не очень богатые. Им хочется погулять, повеселиться, да и поесть в волю молодой организм требует. У меня внук такой, балбес. Племянница родила, получился недоросль. Еле-еле его до 9 класса дотянули. Сейчас он в колледже дурью мается. Ну, да я о другом хотела сказать». Кое-кто из ребят публикует объявление в интернете, представляется колдуном из Африки. Пикина рассмеялась. Вот уж у кого фантазия бьет ключом. И гадают, они от болезни лечат, и будущее предсказывают. Не так давно смуглый мальчик, плод любви москвички и казаха, выдавал себя в интернете за целителя с Гаити, устраивал общение родственников с умершим членом семьи. И ведь никого не смутило, что хитрец называл себя африканцем. Ну, не знал двоечник, что государство Гаити расположено в западной части одноименного острова, а восточную занимает Доминиканская республика. Чтобы попасть из Гаити в Африку, надо перелететь Южный Атлантический океан. И ведь врунишки верили. И как найти того, кто торгует браслетами мгани? Пригорюнилась я. Студентов много. Ну, не бегать же по аудиториям разных вузов с вопросом, кто тут плетет убийственные браслеты? «Можно написать объявление в интернете», — предложила Люся. «А вдруг там кто-то согласится такие штуки плести?» Я отвергла ее предложение. «И нарвешься на мальчика из провинции, плод любви россиянки и казаха, который прилетел в Москву на учебу из Гаити, которая расположена в Африке. Он что угодно за деньги солжет. Тонечка, они могут браслеты твои слушатели мастерить? Ну, пенсионеры...» Ты же им про мгани рассказывала, говорила мне. Наконец-то встретила искренне благодарных студентов. «Кто они?» — спросила я. Антонина покосилась на меня. «Вы не объяснили, чем обусловлен ваш интерес к мгани?» «А я не спросила и сейчас не интересуюсь, но, полагаю, с обручьем связана какая-то неприятная история?» Я поняла, от кого Люся услышала существительное обручье, и ответила. «Да, подробности сообщить не могу». Но если вкратце, то вполне здоровая женщина носила браслет, который запечатлен на фото, и неожиданно умерла. «Ой, мама!» — испугалась Люся. Может, все же это твои благодарные студенты постарались?» Пикина усмехнулась. «Моя двоюродная сестра руководит домом престарелых. Она вечно хочет их как-то растормошить. Я езжу в интернат раз в месяц, читаю им лекции по народному творчеству. Контингенты впрямь весьма благодарны, с восторгом впитывает знания. После лекции занятия мастерством. Мы расписывали кружки, доски. Потом сестра попросила: у моих детей часто бывают нарушения мелкой моторики. Придумай что-нибудь для активной работы пальцами. Меня осенило вязание браслетов. Теперь они у меня плетут обручья. Я им оставила ксерокопию книги «Народные орнаменты». Рисунок мгани вне конкуренции. Почему? Он с виду сложный, затейливый, но делается очень легко. Но никто из бабушек-дедушек камни туда не пристраивает. Хотя это просто если в кусочке камня дырочка есть. Но зачем это? У того, кто носить изделие будет, запястье расцарапается. Нет, мои студенты не имеют никакого отношения к чему-то незаконному. Они свои браслеты очень медленно делают. Хорошо, если за полгода одно сплетут. Потом берегут. И возраст-то у них не для грехов, а душе уже думать пора. Заподозрить стариков в чем-то дурном невозможно.